Еще одна извращенная склонность, чувственная потребность обливаться крепкими духами. Да, все так живо говорило о прелюбодеянии, эта жара, этот одуряющий запах, этот кувшин с водой, стоящий на полу, еще не вылитые тазы, разбросанные полотенца, вся эта мебель, вся комната. Тут решительно все дышит пороком. В бессильной злобе он бросился к постели и яростно бил по ней кулаками, царапал те места, где сохранились впадины, вдавленные телами любовников, и в бешенстве наносил удары по отброшенным одеялам, смятым простыням, мягким, податливым, словно и они были утомлены долгой ночью любви. Но вдруг ему послышались шаги, показалось, что Ипполит опять поднимается по лестнице, ему стало стыдно, он остановился, тяжело дыша, постоял несколько секунд, вытирая лоб, выжидая, пока утихнет сердцебиение, долго смотрел в зеркало, разглядывая свое бледное до неузнаваемости искаженное лицо. Постепенно оно приняло более спокойное выражение. Господин Энбо тяжким усилием воли взял себя в руки и сошел вниз. В прихожей его ждали 5 нарочных, не считая Дансара. Все принесли сообщение о грозном, все более грозном шествии бастующих по шахтам. Старший Штейгер подробно рассказал, что произошло в Мирру. Шахта спасена только благодаря мужеству старика Кандье. Господин Энбо слушал, покачивая головой, но не понимал ни слова. Мыслями он все еще был там, наверху, в спальне Негреля. Наконец он всех отпустил, сказав, что немедленно примет мер. Оставшись один, он долго сидел за письменным столом, подперев голову руками и закрыв глаза. Казалось, он дремал. Перед ним лежала принесенная почта. Он, наконец, встрепенулся и поискал ожидаемое письмо. Ответ правления. Сперва строчки плясали у него перед глазами. В конце концов, он все же понял, что мне не возражает против небольшой стычки. Конечно, оно не советовало обострять положение, но давало понять, что беспорядки ускорят развязку, ибо они будут энергично подавлены, и забастовка кончится. И тогда-то господин Энбо, отбросив все колебания, разослал во все концы депеши префекту в Лиль, командующему военным округом в Дуэ, в Маршьенскую жандармерию. Он вздохнул с облегчением. Теперь он мог запереться у себя, даже велел говорить всем, что у него приступ подагры. До вечера он прятался от всех в своем кабинете, никого не принимал, только читал депеши и письма. Они по-прежнему градом сыпались в дирекцию. Таким образом, он издали следил за продвижением бастующих от Мадлен к Кревкер, от Кревкер к Виктуар, от Виктуар к Гастон-Мари. С другой стороны, к нему поступали сведения, что жандармы и драгуны находятся в растерянности, сбились с дороги, все время поворачивают в сторону от шахт, подвергшихся нападению. А ему было все равно. Пусть себя режут друг друга, пусть все разрушают. Он опять подпер голову руками, прижал к глазам ладони и сидел, не шевелясь. В пустом доме стояла тишина. Лишь иногда слышно было, как гремит кастрюльками кухарка, усердствуя в приготовлении обеда. Сгущались сумерки, в комнате стало темно. Было 5 часов вечера. Господин Энбо по-прежнему сидел в оцепенении, прижав локтями бумаги. Вдруг раздался грохот. Господин Энбо, вздрогнув, подумал, что возвратились любовники. Эх, негодяй! Но шум все возрастал, и когда господин Энбо подошел к окну кабинета, раздался грозный клич: «Хлеба, хлеба, хлеба!» Бастующие вторглись в Монсу, тогда как жандармы, вообразив, что нападение угрожает Варейской шахте, повернули коней и поскакали туда. Как раз в это время, в 2 километрах от первых домов города, не доезжая перекрестка, где шоссе пересекало Вандамскую дорогу, госпожа Энбо и ее молодые спутницы увидели, как проходит грозное полчище. Они весело провели в Маршанье весь день. Завтрак в доме директора литейного завода очень удался. Затем осматривали заводские цеха и соседний стекольный завод. Все было так интересно. А когда погожий зимний день уже был на исходе, отправились домой. И Сосиль пришла фантазия выпить кружку молока на маленькой ферме, стоявшей у дороги. Все вылезли из коляски. Негрель ловко соскочил с седла. Увидев столь блестящее общество, хозяйка испуганно заметалась. Собралась было постелить на стол скатерть и подать молоко в горнице, но Люси и Жанна пожелали увидеть, как доят коров. И, захватив с собой кружки, отправились в хлев, обратив это знакомство со скотным двором в забавное похождение, и весело смеялись, когда путались ногами в соломенной подстилке.